Надо было тебе влипнуть в эту историю. Теперь тебе Дакона не видать, как своих ушей. И если говорить честно, я бы на твоем месте от греха подальше смотался отсюда. Москва — большой город, найдешь себе занятие. — Может, ты еще мне и билет выпишешь? — усмехнувшись, спросил Николай. Полищук посмотрел на него внимательно, подумал и сказал. — Ты же остаешься акционером авиакомпании. Значит, тебе положен раз в год бесплатный билет. Но с этим делом сам отмазывайся. Нам пришлось из-за тебя поднимать высокое милицейское начальство. За такие вещи, как нападение в воздухе на пассажира, по головке не гладят. И ты веришь, что все было так, как сказали? Николай, есть свидетели. Бортпроводница, командир экипажа. Бортпроводницу они запугали. Она же подневольный человек. А кто сейчас свободен? Хорошо. «Если тебя не затруднит, выпиши мне такой билет», — усмехнувшись, попросил Николай, — «чтобы улететь отсюда и не видеть вас всю свою оставшуюся жизнь. Но ты не горячись. Думаю, все уладится. Мне этот бонт вот где», — Полищук постучал себе по шее. «Так ты сам его себе туда посадил?» «Посадил. Но как садить, не знаю». Полищук оглянулся на дверь. Вцепились мертвой хваткой. Но через некоторое время, распрощавшись с ФСБшником и Полищуком и поговорив с кем-то по телефону, капитан-майор отпустил Поротова на все четыре стороны с поэтическим напутствием. «Эх, люди русские, никак с собой не разберетесь!» Как встретитесь, так сразу раздеретесь. Не думал и не гадал Николай, что все его иркутские надежды встроятся в современную жизнь и хоть каким-то образом снова жить в авиации оборвутся самым банальным способом. Пылинки надо было, оказывается, стряхивать, а не кулаками махать. Скандал был ему совсем не нужен, уж то, а такие новости разлетаются быстро. Хотя, когда по всей стране бардак, можно было и чихнуть на Бонда и его компанию. Как говорится, не жили богато, а с этими лучше и не начинать. Из аэропорта он приехал к своей, теперь уже бывшей, теще Варваре Егоровне. После ухода Лизы у Николая с нею оставались добрые родственные отношения. Раньше он частенько смеялся, что ему надо было жениться на Варваре Егоровне, а не на ее дочери. Теща не только понимала его с полуслова, но и считала, что во всем виновата ее непутевая дочь, и надеялась, что, может быть, все образуется, и они вновь начнут жить вместе. Все старые вещи Поротова она хранила, протирала и переставляла книги в домашней библиотеке Николая, и он был благодарен ей за это. Когда Николай зашел в подъезд, и без того неважное настроение испортилось окончательно. Вход в пещеру, да и только. Уходящий ступеньками вверх полутемный тоннель. Стекла в подъезде были выбиты, рамы вытащены, вместо них куски фанеры и картона. По почтовым ящикам будто били кирпичами, стены исцарапаны, исписаны призывами, самый скромный — «Бей фашистов». «Конечно, видно по всему, что здесь их последнее убежище», — подумал Николай, нащупывая в полутьме лестничные ступеньки. Позвонил в квартиру. И, как это уже бывало не однажды, на пороге встретила его Варвара Егоровна. По щекам покатились слезы. Наконец-то приехал, а то она уж не чаяла дождаться. Тут же у порога сообщила, что света нет, в электропроводку попала вода. Соседи уехали на дачу и оставили краны открытыми. Вода текла полдня, не могли найти сантехника и перекрыть стояк. Сейчас перекрыли, но теперь ни воды, ни света.